3500 лет назад один писец подробно записал, как проходила забастовка строителей царской гробницы в городе мертвых. «Как смеете вы сидеть здесь, сложа руки, в то время как гробница Его Величества, царя Верхнего и Нижнего Египта, стоит недостроенная? Немедленно приступайте к работе!» «Мы голодаем уже 18-й день!» «Возвращайтесь в мастерские! У нас есть зерно, оно лежит в кладовых в городе. Мы дадим вам все, что полагается!» 2 дня назад ты говорил то же самое, но нам ничего не дали!» «Мы пришли сюда от голода и жажды. У нас нет платья, нет масла, нет рыбы, нет еды. Напишите об этом фараону, нашему милостивому господину. Он поможет, он облегчит нашу жизнь». «Замолчите, или я вызову стражу». «Мы знаем, что это вы, чиновники, разворовали все, что нам было отпущено». «Ах, это опять ты, каменщик Месу. Наш начальник-визир знает, что можно и чего нельзя». «Что нам делать? Как усмирить бунтовщиков? Если об этом узнает Его Величество, нам не сносить головы». «Надо пригрозить им. Мы найдем зачинщиков и бросим их в темницу». «Идите в гробницу и продолжайте работу. Мы уже вызвали сюда отряд стражников-маджаев. Если вы не будете нам повиноваться, мы с силой заставим вас выполнить приказ». «Именем бога Амона и именем фараона ни я и никто из нас не будет работать, пока нам не отдадут того, что нам принадлежит. Мы голодаем. Руки каменщика уже не держат кирку и молот, руки каменотеса — резец, а руки ювелира роняют тигель с расплавленным металлом, и он льется на землю». «Как ты смеешь клясться именем фараона, да будет он жив, здоров и благополучен? Тебя будут судить за это!» «Не прикасайся к нему!» «Не трогай Месу, отпусти его!» «Не воруйте наших продуктов!» «Отдайте нам то, что мы заработали!» «Нашим детям нечего есть, у нас нет ни зерна, ни рыбы!» «Довольно с ними говорить! Идем в столицу, во дворец! Расскажем Его Величеству, как поступают с нами его слуги. Идем за мной!» «Слушайте, я буду говорить. Месу, ты здесь старший, тебя слушают. Скажи своим товарищам, пусть успокоятся, а я пошлю гонца в царскую палату к визиру. Подождите спокойно, пока он нам пришлет ответ. Услышим, что он скажет». «Мы будем ждать, господин, а ты немедленно пошли гонца. Но если пройдет ночь и ответа не будет, мы сами пойдем во дворец Его Величества, да будет он жив, здоров и благополучен». «Гонец уже послан». Прошло 2 томительных часа. Все тихо сидят, терпеливо ожидая. 4-й час на исходе. Начало темнеть. Снова появились чиновник и начальник. Издали доносится неясный шум голосов. Приближается процессия. «Сам визир идет к нам. Где рабочие?» «Владыка наш, отец, спаси нас! Мы голодаем! Мы хотим есть! Наши дети плачут, они не спят от голода!» «Вот я сам пришел к вам. Вы говорите, что чиновники украли вашу еду. Но разве я не поставлен за тем, чтобы следить за порядком? За тем, чтобы никто не грабил складов? Ну вот случилось так, что в закромах нет ничего. Нет даже зерна для меня самого. Но я отдам вам все, что найду. Вот привезли для вас зерно и сушеную рыбу. Здесь половина того, что вам принадлежит. Но вам привезут остальное. Идите! И через несколько дней вам привезут остальное!» «Мы верим тебе, господин, и завтра мы вернемся в гробницу и в мастерские и будем продолжать работу. Мы знаем, ты не обманешь нас, ты отдашь нам полную плату». Мы не знаем, исполнил ли визир свое обещание, но знаем, что в городе мертвых снова и снова вспыхивали волнения. Запись о них вели на папирусах писцы.